Глава 12. Яне было страшно. Только сейчас она осознала, что находится одна с малознакомым человеком на берегу озера, где в такой час надеяться на встречу с припозднившимися отдыхающими не стоит. Уже второй день отель походил на заколдованный замок спящей красавицы. В коридорах и залах было пусто, все гости сидели у себя в номерах, напуганные и удрученные случившейся трагедией. Криминалистов, успевших приехать в отель до того, как дорога была заблокирована, тоже нигде не было видно, как и Кулешова с помощником. Яна вдруг осознала, что они с Максимом совсем одни, и, вздумая он ей причинить вред, помощи ждать неоткуда. Ее уже била дрожь, не то от нервов, не то от холода. Максим все так же пристально вглядывался в ее лицо, все сильнее и сильнее сжимая ее руку. Яна попыталась высвободиться, но безуспешно. Мужчина словно впал в состояние транса. Он не реагировал на просьбы Яны, на ее резкие движения, только усиливая хватку. «Максим, пожалуйста, ты делаешь мне больно!» К глазам подступили слезы, и голос предательски дрогнул. Яна хотела оттолкнуть его свободной рукой в грудь, но он молниеносным движением перехватил ее руку и теперь, сжимая оба ее предплечья, рывком притянул к себе. «Эй!» — резкий окрик вывел Максима из забытья, и он непонимающе уставился на Яну, удивляясь, почему она стоит так близко к нему. Руки, однако, не убрал, хотя хватку слегка ослабил. «Отойди от девушки!» Голос Кулешова подобно грому разнесся над сонной тишиной ночного озера. Яна почувствовала, как какая-то сила вырывает ее из цепкой хватки Максима, разворачивает и заключает в кокон теплых объятий. «Все в порядке?» — прошептал ей на ухо Марк. «Да, нормально». «Он тебе ничего не сделал?» «Нет, немного напугал». Яна слышала, как позади нее Кулешов о чем-то вполголоса разговаривал с Максимом. Слов было не разобрать, но, судя по интонации, беседа их носила далеко не дружеский характер, а после очередной резкой фразы следователя она вообще с удивлением услышала сдавленные рыдания. «Так, ребята», — уже громче сказал Кулешов, — «вы тут милуйтесь, но сильно не задерживайтесь. А я пока провожу товарища в его номер». Он обхватил всхлипывающего Максима за плечи и подтолкнул в сторону гостиницы. «Яновский, мы с тобой договорились, да?» — крикнул на прощание Кулешов, и Яна почувствовала, как Марк кивнул в ответ. «О чем вы с ним договорились?» — подала голос Яна. «Да так, ерунда. Пойдем, ты совсем замерзла». Марк выпустил ее из объятий, и Яна содрогнулась от внезапно налетевшего с озера порыва ветра. «Заварю тебе чай, и ты мне все расскажешь». «После разговора с Кулешовым мне захотелось проветриться», — начала Яна, наблюдая за тем, как Марк разливает кипяток в чашке. «Я не стала тревожить Лику, поэтому спустилась вниз одна». «Почему не позвала меня?» Марк поставил перед Яной чашку и устроился в кресле напротив. «Я даже не подумала», — честно призналась Яна. «Понятно», — холодно ответил Марк. «И предпочла отправиться на прогулку с едва знакомым типом, которого, прошу заметить, сама же и подозревала в убийстве». «Я больше не считаю его убийцей. Он меня, конечно, сегодня напугал, но не думаю, что он причастен к убийству своей невесты. Я видела его глаза. Он совершенно убит горем. Тебе ли не знать, каково это — потерять любимую?» Едва последняя фраза слетела с языка, как Яна тут же пожалела об этом. Марк весь напрягся и опустил глаза. «Да, я знаю, каково это. И не хотел бы пережить это еще раз. Поэтому прошу тебя, будь благоразумнее. Ты слишком доверчива. Болтаешь с Кулешовым, не думая о том, что он каждое твое слово попытается связать с убийством. Идешь на ночную прогулку с человеком, которого встретила на месте преступления и считала убийцей. Я же не знала, что убитая была его невестой. Но это не доказывает его невиновность, как ты не поймешь. Люди могут быть очень жестоки. А ты страдаешь из-за проблем, которые сама же и создаешь. То есть ты хочешь сказать, что все происходящее моя вина? Ледяным тоном спросила Яна. Нет, устало произнес Марк. Я хочу сказать, что порой ты упускаешь возможности избежать неприятностей. Что сказать? Вот такой я человек. Прости, что в очередной раз вторглась в твою размеренную жизнь со своими проблемами. Яна изо всех сил старалась сдержать слезы, но одна капля все же предательски скатилась по щеке, и она опустила голову, чтобы Марк ее не заметил. «Раз уж я не могу уберечь от проблем себя, то попробую хотя бы оградить от своего пагубного воздействия окружающих. Спасибо тебе за все, что ты для меня сделал, но с этой проблемой я буду разбираться самостоятельно. Возвращайся к своим делам. Я тебя больше не побеспокою». «Яна, ну зачем ты так?» «Спокойной ночи, Марк. Уже поздно. Я хочу отдохнуть». Она чувствовала, что он хочет что-то сказать. Ждала, что начнет ее разубеждать, но ответом ей стал звук закрывающейся двери. Яна уткнулась лицом в подушку и зарыдала. Такого дня рождения у нее еще никогда не было.